не было. Но поразительно, сама гибель отца не так уж и потрясла Алешу. Он вырос в военной семье, где знали, что война непременно будет, что военные ближе всех к гибели на войне, такая профессия. Да и отец, он помнил в последние годы, частенько поговаривал, везет, как перед смертью. А что уж так ему везло? Разве что, когда с флота его переводили в Смольный, он там не находил почти никого из прежних друзей, а когда бросали опять на флот, то и там почти не оказывалось старых знакомых. Он супился, мрачнел и за рюмкой водки обреченно вздыхал. Везет, как перед смертью. Сколь не горько было самому себе в этом признаваться, весть о смерти отца Алексей воспринял достаточно спокойно, как, впрочем, и мать, судя по ее письму, полному обдуманных иносказаний. Шла война, ее ход был жесток и, покуда несчастлив, люди гибли в ней несметно под пулями и бомбами, умирали. Уже и детдом в городище, который поначалу был просто интернатом для эвакуированных ленинградских ребят, сделался в течение одного лишь года заправским сиротским приютом. Почти у каждого кто-то из родителей погиб на фронте, кто-то умер в блокаде, а у многих и то, и другое разом. Была даже некоторая ущемленность в том, что Алеша не мог полноправно разделить это близкое чужое сиротство лишь потому, что на его отца пришла не похоронка, а извещение, что пропал без вести. Хотя он и знал, что это одинаково гиблое дело, тем более на море, тут не было надежд на спасение. Но душу его вдруг посетили мысли иного рода. А есть ли смерть вообще? Вправду ли так уж безвозвратно уходят из жизни люди, навсегда и никуда? Или же они только пропадают без вести, как вот пропал без вести его родной отец? Быть может, он существует где-то и как-то, в каком-то неизвестном мире, откуда он просто не в силах подать весть, что он там. Вероятно, в удрученном сознании мальчика эти слова «пропал без вести» нашли благодатную почву, откуда пробился блеклый и слабый росток упования. А может быть, ее и вовсе нет смерти? Конечно, нет. Вот почему он и не пролил ни слезы об отце, потому что уверился, смерти нет. Все это было для него неожиданным открытием, как и многое другое, что случается в этом возрасте. И это было тем более странно, что он был совсем не так воспитан, ведь он с пеленок был неумолим и тверд в своем неверии. Надо думать, что здесь сказалась обстановка. Детский дом разместили в зданиях и на подворье бывшего Всехсвятского монастыря. Но то, чтобы обитель упразднили специально для этой цели, нет, гораздо раньше. Вообще в этом монастыре с незапамятных времен, с его основания в XVI веке, то и дело возникали неурядицы. Все тут шло не слава Богу. Первоначально монастырь был мужским, его святые отцы славились ученостью и благочестием далеко окрест, и еще дальше, вплоть до самой Москвы. Но потом здесь вышли наружу не только богохульные ереси, но и крамола. Монастырь разогнали по прямому указу царя Алексея Михайловича, обратили в женский, поселили тут старец из соседней Рождество Богородицкой обители. После революции тут была колония беспризорных, позже — кооперативный техникум, надобность в котором к войне отпала, а потом уж все хозяйство перешло к детдому. Несмотря на то, что божественный дух давно отлетел из этих покоев, сами стены, казалось, хранили завет и чин былых времен. Облупленные церкви монастыря не теряли своей осанки, в которой сочетались смирение и достоинство. В них завели склады, конюшенку, а там по-прежнему веяло молитвой, и гулкое эхо блуждало под куполами, переиначивая обыденную речь на торжественность псалма. Монашеские кельи были тесны, как щели, в них едва помещался торец к торцу, две железные узкие кровати, а ходить мимо них можно было лишь бочком, двоим не разминуться. Но потолки этих кельи были несоразмерны и пугающе высоки. Откроешь глаза после теплого сна, и тебя сразу возносит в горний холод. Завтраки, обеды, ужины в общей трапезной за топорными столами проходили в угрюмом молчании. Так мал был кусок, так пуста похлебка. После уроков в хозяйственных работах они бродили как тени по лестницам, по галереям в своих серых приютских одеждах.